18 ноября 1755 года. Шидбукту. Томас Вильсон, он же Джеймс Джефферсон. Траппер. Вчера ближе к вечеру я увидел расщепленный молнией огромный красный дуб на небольшом обрыве справа от дороги. Под ним родник. Как мне рассказал Аристид, надо было пройти примерно 50 туазов, это чуть менее сотни метров, и повернуть в лес на другой стороне дороги сквозь заросли ирги по еле заметной тропинке. Примечание: ирга канадская, кустарник, родственник мушмулы. Конец примечания. Метрах в 50 по тропе на небольшом возвышении находилась избушка лесных бегунов, та самая, в которой я якобы встречался с Пишоном. Я выгреб золу из очага, сложил поленья горкой, зажег их, умылся в бочке на улице, бр, и поел за столом. Здесь, в отличие от русалки в Кобе-Киде, стол имелся, равно как и две колченогие табуретки. Затем полежал на верхнем ярусе, потом перебрался на нижний и заснул сном праведника, чтобы проснуться с рассветом. К этому времени поленья прогорели, но в единственной комнате было еще довольно тепло. И я не спеша позавтракал, убрал за собой, прикопав остатки трапезы за избой. Это было сделано на случай, если кто-нибудь захотел бы проверить, правда ли кто-то был в избе в последнее время. После этого я вернулся на дорогу и потопал в Шедабукту, до которого оставался примерно час хода. Как мне объяснил Аристид, это странное название вроде означало «большая гавань» на местном микмакском диалекте. И действительно, когда я добрался до чистокола, опоясывавшего городок, я увидел перед собой поднимающийся амфитеатром по крутому берегу огромного залива поселок. Вот только почти весь город представлял собой пепелище. Только район порта мне показался более или менее целым, да чуть выше центра отдельно стояло крупное здание. Дорога шла как раз мимо него, и когда я подошел, я увидел вывеску «Трактир Белая Роза». Перед зданием находилась коновесь, которой было привязано несколько лошадей. Выглядела эта роза весьма неплохо, и Тому Робинсону очень захотелось туда зайти. Но Джим Джефферсон, коим я сейчас являлся, ненавидел все французское, именно поэтому пошел дальше, между грудами головешек вниз к порту. Непосредственно район порта не пострадал во время зачисток акацев, но слышна была лишь английская речь. На длинном здании, на котором сквозь жидкий слой краски просвечивала надпись «Наяда, эх, любят акацы морских дев», красовалась вывеска «The Макригайд Бар». Примечание. Как ни странно, так именуются одни из ворот английского Йорка. Бар в этом городе означает ворота. Конец примечания. Туда я и зашел. Зал был побольше, чем столовая, в которой я ел в Кобе-Киде, и весь заставлен дубовыми столами и стульями. Народу было маловато, что странным не было, ведь было-то всего около половины десятого утра. Вдоль дальней стены шла барная стойка с высокими табуретами, за которой скучал то ли бармен, то ли хозяин. Я подсел туда, и через некоторое время этот человек нехотя обратился ко мне. «Чего надо? Пиво и поесть что-нибудь». «Обычно я так рано не пью, но, как говорится, когда ты в Риме, делай как римляне». Примечание. Примерный эквивалент русской поговорки «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Английское «when in Rome, do as the Romans do». От латинского «si fuiris Romae, Romano vivito more». Конец примечания. Он принес мне тарелку с вонючей рыбой и кружку водянистого пива, объявив, что я ему должен восьмую часть испанского доллара. Очень дорого, тем более, что и то, и другое было не самым лучшим. Но я ничего не сказал, достал долларовую монету, отделил две дольки, Примечание. Испанские монеты в 8 реалов зачастую состояли из 8 долек, разделенных желобками. Любая долька была законным платежным средством. Конец примечания. И протянул ему, добавив: «Налей и себе». Тот поскорее спрятал монету и налил себе пиво из другого бочонка. Чуть поколебавшись, он забрал мою кружку и поставил ее сбоку. Вне всякого сомнения, ее получит другой. И налил мне еще одну из правильного, краника. Это пиво оказалось намного лучше. «Ты просто выпить пришел, или тебе еще и комната нужна?» «Неплохо было бы найти местечко, где можно переночевать. А то, сам знаешь, когда скитаешься по лесу, хочется иногда поспать в комфорте». «Нормальная полдоллара, хорошая доллар за ночь, с обедом и ужином, но без пива». Я усмехнулся про себя, цены как в каком-нибудь Ричмонде, в престижном районе города. Но кивнул: «Давай хорошую». Тот кивнул, снял один из ключей, висевших на деревянных штырях, и протянул мне. «Восьмой номер». «Смешно», — подумал я. «В Кубиките 8-й номер, и здесь тоже». Я сбегал наверх и понял, что на этой кровати я спать не буду. Лучше уж на полу. Но потом вернулся и кивнул: «Подходит». Тот неожиданно налил мне и себе еще пиво из своего бочонка. И я подумал, что ему что-то от меня надо. И не ошибся, бармен спросил: «А нет ли, друг ты мой, у тебя желание подзаработать?» Я лишь посмотрел на него, он, наверное, принял это за заинтересованность и выпалил: «Видишь ли, почему-то наши английские люди предпочитают есть и пить у этого лягушатника, а не у меня. Что он вообще делает в нашей Новой Шотландии? Ты можешь мне сказать?» Я лишь покачал головой и прихлебнул из кружки, а тот продолжил: «А вот ты сразу понял, что лучше есть и пить у своего, чем у врага. Тем более, что никогда не знаешь, вдруг он тебя лягушками накормил, а в пиво нассал. У меня настоящее английское пиво, да и все остальное, как на моей родине в Йорке». Я лишь хмыкнул. В Йорке не бывал, но вряд ли там кормят такой же дрянью и поят той же водянистой гадостью, как здесь. Хотя, конечно, пиво для своих было не самым плохим. Тот принял это за одобрение и перешел к цели разговора. «А что, если кто-нибудь поджег бы их заведение, да и самих их того, чтобы больше не травили честных англичан своим пойлом и своими лягушками? Вот ты, например. А я тебе за это заплачу. Хорошо, заплачу». «Интересно, что для него такое хорошо?» Но мне эта беседа надоела, и я лишь сказал: «Вообще-то я здесь по распоряжению подполковника Монктона и не могу заниматься другими делами. А вот если бы ты знал кого-нибудь, кто направлялся бы в Галифакс...» Денег я предлагать не стал, он их не заработал. Да и потом этот скупердяй наверняка получит мзду с капитана, который меня возьмет с собой. Тот задумался и сказал: «Я поспрашаю, а нужные люди будут позже. Поэтому ты немного обожди». Вечером он меня представил некоему капитану Моррису. Тот заломил непомерную цену за короткий отрезок пути — $4, но после недолгой торговли согласился на 2, если они испанские, пообещав за это кормежку с капитанского стола. Я мог его понять: монеты по галифакскому стандарту, по которому чеканили местный эквивалент, добавляли немало меди, а испанские монеты были из чистого серебра. «Ну что ж, мы уходим завтра, как только забрежет рассвет, поэтому давайте на борт», — сказал мне капитан Моррис. Бармен посмотрел на меня с опаской. Вдруг я потребую деньги за комнату назад. Но я лишь улыбнулся, собрал вещи и проследовал на черную овцу. Так именовался корабль, не забыв на всякий случай подготовить оружие. 22 ноября 1755 года. Галифакс. Томас Вильсон, ныне известный как Джеймс Джефферсон, шпион. Мы прошли два острова, на каждом из которых я разглядел по батарее 6 пушек, и вошли в огромный залив. Я бывал и в Чарльстоне, и в Балтиморе, и в том же Шедебукту, но то, что я сейчас увидел, напоминало мне Гулливера в «Стране лилипутов» из книги мистера Свифта. Настолько эта гавань превосходила все ранее увиденное. Увидев мой интерес, проходивший мимо матрос пояснил: «Это гавань Шебукту, мистер Джефферсон». «А я думал, что это Галифакс». «Галифакс — это город. Видите, вон там, далеко. А залив — Шебукту. Я слышал, что это означает «большая гавань» на языке индейцев». «А мне рассказывали, что большая гавань — это Шедебукту. Откуда мы пришли?» «Да кто их разберет, этих индейцев? Простите меня, мистер Джефферсон, мне нужно идти. А вы бы лучше пошли в каюту. Простудитесь еще». И он чуть поклонился и пошел дальше по своим делам. Было и правда холодно. С северо-востока дул сильный ветер, слава Господу нашему, что хоть не со снегом, как вчера. Но волнения в гавани почти не было. Не было поэтому и столь утомившей меня за время путешествия качки. А насчет простуды, знал бы он, что такое ночевка в лесу у костра. Я остался на верхней палубе, всматриваясь в стремительно приближающийся Галифакс, первое поселение в Акадии, основанное англичанами и названное так в честь Джорджа Монтегю Данка, второго лорда Галифакса, президента Королевского совета по торговле и плантациям. Построен он был 6 лет назад и сразу же стал новой столицей Новой Шотландии. Я ожидал увидеть крупный город в окружении мощных каменных стен, такой как Квебек или Чарльстон, но реальность оказалась иной. С палубы корабля Галифакс можно было рассмотреть сразу весь, 26 небольших прямоугольных кварталов, разделенных прямыми улицами, 5 по горизонтали, на 6 по вертикали. Посередине, вместо 4 кварталов, находилась площадь, вокруг которой здания были побольше, а с торцов располагались церковь и дом с колоннами, вероятно, суд. И, как это обычно бывает в английских колониях, скорее всего, в его подвалах тюрьма. Оставшиеся кварталы состояли из небольших неокрашенных домиков, окружавших квартал. У гавани было по-другому. Там находились длинные деревянные здания, похожие на склады, и одно поменьше, наверное, таможня. Вокруг неправильным пятиугольником шли невысокие деревянные стены с 5 башнями, одна из которых, находящаяся на холме, вероятно, служила цитаделью и воротами в город одновременно. Я, конечно, не гений военной мысли, но даже мне было ясно, что перед нашей артиллерией эти стены не выстоят. Что же насчет их артиллерии? На 2 островах у входа в гавань я разглядел по батарее 6 пушек. Наверное, есть и какие-нибудь пушки на стенах, но они не ожидают нашего нападения. А почти все, что у них было, теперь в Кобикиде, если верить разговорам, послушанным мною в столовой офицерской казармы. Черная овца подошла к пирсу, и я про себя усмехнулся. Она оказалась весьма похожей на тот корабль, который я писал Монктону. А вот только никто не пытался меня обокрасть. А может, и потому, что хозяин пивной шепнул капитану про Монктона? Да и кормили со стола капитана не в пример лучше, чем в Макглейт-бар. Я тепло распрощался с командой и вышел на берег, где 2 с мушкетами хмуро бросили: «Тебе туда!» и показали на здание с вывеской «Королевская таможня». «Но я прибыл-то из Шедебукту, а это тоже Новая Шотландия». «Всем положено, и тебе тоже. Пошел!» И я пошел. В здании было с 10 столов, за 3 из которых сидела по скучающему субъекту, а я пока что был один. Я пошел к ближайшему, и тот сразу нехорошо улыбнулся. «А покажи, друг мой, что у тебя в мешке и в сумке?» «Вот это, например», и я протянул ему бумагу от Монктона. Тот просмотрел ее и скривился. «Можете идти». Это было, что ни говори, приятно. Конечно, у меня там было все по-честному. В сумке немногие личные вещи, в мешке свежие шкуры бобров. Их я взял с собой не только для того, чтобы их увидели на таможне. Это только кажется, что никому до тебя нет дела. А народу интересно, зачем ты приехала в этот город, а мне никак не хотелось привлекать внимание к собственной скромной персоне. Ведь траппер приходит в крупный центр обыкновенно для того, чтобы продать свою добычу, а также закупить припасы на будущее. Так что нужно было соответствовать. Естественно, первым местом, куда я пошел, оказалась припортовая таверна. Называлась она Пикадилли. Странное название. Примечание. Улица Пикадилли в Лондоне получила это название от дома торговца Пикадиллами. Так именовались кружевные воротники, популярные в начале 17 века. Но официально эта улица долго именовалась улица Португалии, Португал-стрит. И только человек, знакомый с Лондоном, знал ее под ее теперешним названием. Конец примечания. А внутри было намного проще, чем в Макглейт-бар. Сосновые столы, сосновыми же табуретами и такая же стойка. Но забит был бар под завязку. Мне повезло, что кто-то как раз выходил из-за стойки. И я поскорее юркнул на освободившееся место. Я заказал себе тушеного мяса и пива. И то, и другое было и дешевле, и намного лучше, чем в Шедебукту. И, расплачиваясь, предложил бармену тоже пиво. Тот не отказался, деньги взял, но добавил. «Выпью после своей смены». «Скажи, а где тут можно сбыть шкурки?» «Да хоть у хозяина, но...» Он понизил голос. «За них даст хорошо, если половину. А лучше попробуй лавку Джонсона на параде, напротив губернаторского особняка. Ну или Кристи, у цитадели». «Аппарат — это ваша центральная площадь?» «Ты что, в первый раз в городе?» «Ну да». «Парад в самом центре. Город небольшой, не ошибешься. А лавка Кристи отдельно у самой цитадели, там же и городские ворота». «Он чаще закупает у вашего брата шкурки. Те пришли в город и сразу к нему. Но Джонсон, наверное, даст больше. Скажешь им, что от Мика в Пикадилли. Тогда цена будет лучше». «Да, — подумал я, — и тебе что-нибудь да перепадет. Впрочем, а почему бы и нет? А можно у вас переночевать? Сегодня, увы, все забито. Попробуй в Козе и Звезде. Это тоже недалеко от цитадели. Тоже скажешь, что от меня. У них обычно есть свободные комнаты или хотя бы койки. Если нет, тогда не знаю. Раньше можно было заночевать в Красном Льве. Он побольше будет, да его отдали под офицерскую казарму, когда прислали милицию из этого гребаного Массачусетса. И еще какой-то колонии из тех, что там рядом. Сейчас офицеров в городе почти не осталось, но гостиница так и не открылась. Я умышленно пошел не по той улице, на запад вместо севера, и оказался у западной стены, у первой из башен. На случай, если меня окликнут, я бы сказал, что заблудился, мол, ищу парад. Но я обратил внимание, что действительно, почти никого не было видно. На башне под навесом я разглядел двоих в зеленой-белой форме. Наверное, их было больше, но я не стал обращать на себя внимания и юркнул в соседнюю улицу, по которой благополучно дошел до парада. На западной его стороне я увидел здание суда с колоннами, которое заметил с корабля, а на восточной — огромную для этих мест церковь, явно построили на вырост. На северной находились два особняка, как две капли воды, похожие друг на друга. Только один был немного побольше. Принадлежали они, скорее всего, губернатору и мэру города. И действительно, напротив того, что побольше, находилась лавка с вывеской. Джосайя Джонсон из Лондона. Портной, галантерейщик, торговец тканями и мехами. Джонсон оказался жизнерадостным толстяком лет, наверное, 35 или 40. «Чем могу служить, молодой человек?» «Да вот, хотелось бы шкурки продать». «Покажите, покажите. Ага, неплохие шкурки. Ну что ж, думаю, по доллару за пару возьму». «Маловато будет», — усмехнулся я. «В Вирджинии я такие по полтора продавал за одну». «Так кто у вас в Вирджинии? Там у вас и бобров-то почти не осталось. Скажите еще, в Лондоне, а мой отец их бы и по 12 шиллингов купил». Примечание. Испанский доллар примерно соответствовал 4 шиллингам. Конец примечания. «Я ему их и пошлю, но перевоз сейчас недешев. Ох, как недешев! А знаете, война с французами начинается, чтобы им всем гореть в аду». Я подумал, что войну-то начали сами англичане, нарушив целую кучу соглашений. И здесь, на перешейке у форта Дюкень. Но лишь кивнул и сказал. «А мне Мик в Пикадилли сказал, что вы мне лучшую цену предложите». «Мик, говоришь? Ладно, скажи, сколько хочешь». «По доллару за шкурку отдам. Испанскому доллару, не местному». Сторговались в результате до 1,5 за пару. Но потому, как загорелись его глаза, я понял, что продешевил, причем изрядно. Продал я ему их ровно 40, оставив 1,5 дюжины для второго Кристи, и спросил невзначай. «А где тут можно заночевать?» «Да хоть у меня. За 1,5 испанских доллара, с ужином и завтраком». Я кивнул, выдал ему еще 2 шкурки, взял ключ, проверил комнату. Она оказалась не в пример лучше, чем не только в Шедебукту, но и в Кабикиде, и пошел к Кристи. Он оказался полной противоположностью Джонсону, высокий, с явно шотландским акцентом. Он мне, не колеблясь, предложил по 1,5 доллара за шкурку, сказав, впрочем, что это его твердая цена, он не торгуется. А после завершения сделки рассказал, что шкур сейчас меньше стало, раньше их французы продавали, теперь их больше нет, а своих трапперов еще мало. Впрочем, и бизнес-то не очень. Солдаты почти все ушли в этот проклятый Кобикид, а здесь хорошо, если 150 оставили. Да и пушки они почти все с собой забрали, осталось разве что парочка на цитадели. Французы-то, понятно, не нападут, но что, если это сделают микмаки? У них раньше были только луки и стрелы. Теперь-то им лягушатники ружья раздали. Причем пойдут-то они не на цитадель, они ученые. А где-нибудь там, где и башни нет. Эх, гложет меня предчувствие, что что-то будет. Ведь и на этой проклятой Моно чего там французы с индейцами разбили нашего генерала Брэдука. В пух и прах, может, слыхал? Не знаю уж, о чем там Лоуренс с Монктоном думают. А вместо того, чтобы замириться с французами, они надумали выгнать их всех куда подальше. Ничем это хорошим не кончится. Помяни мои слова. На следующее утро, когда я выходил из ворот у цитадели, я обернулся и увидел множество орудийных портов. Но только в 4 из них просматривались жерла пушек. 30 ноября 1755 года. Форт Монктон, ранее Кобикид, лейтенант Джон МакМартри, Нью-Гэмпширская милиция. «Лейтенант, враги уже подошли вплотную к нашему форту», — брыжа слюной орал подполковник Монктон. «А вы так и не закончили вверенные вам работы». «Ваша честь, но ведь вы сами приказали завершить работы до сегодняшнего дня. А закончены они были уже позавчера, на 2 дня раньше срока. И мои акацы, несмотря на все больший некомплект, начали работу над оставшимися зданиями и...» «Молчать, лейтенант! Ваши оправдания мне абсолютно неинтересны. Немедленно выгнать оставшихся лягушатников, их баб и их сопляков на лед. Кроме тех баб, которые работают в борделе, эти пусть пока остаются. А остальные нам больше не нужны». «Но, ваша честь...» «Молчать, я сказал. Если вы этого не будете способны сделать как положено, то вас ждет трибунал и самое суровое наказание». «Но, может, их следует попросту запереть в их сараях?» А кормить их кто будет? И самое главное, чем? Если осада затянется, то еды не будет хватать уже вашим людям. Вы об этом подумали? Или вы такой же идиот, как и большинство колониалов? Разрешите исполнять ваш приказ, ваша честь? Разрешаю. И пошел вон. С собой я взял десяток наших ребят и четверых из массачусетского ополчения. Тех немногих, кто не отличился особой жестокостью по отношению к несчастным акадцам. Как и я, они были ирландского происхождения и, наверное, слышали от своих родителей или дедов, как с их предками обращались англичане. Впрочем, ирландцы наверняка были и среди тех, кто сладострастно резал горло покалеченным, так что одного лишь происхождения порой бывает мало. Я приказал привести всех мужчин из бараков для рабочих, женщин и детей из бараков для заложников, и то, и другое было ранее сараями и сеновалами, без всякого отопления. И они спали, прижавшись друг к другу, на гнилом сене. А с тех пор, как ударили морозы, мы каждое утро находили там окоченевшие трупы, которые выжившим было приказано хоронить. Из более чем 1000 заложников оставалось хорошо, если 400 с небольшим человек. Местом сбора для них я выбрал пляж, где стена подходит к морю, а с другой ее стороны, в футах в 100, река Кобикит. Примечание. В реальной истории переименованная позднее в Саймон Ривер, Лососевую реку. Конец примечания. Те, кто планировал эту стену, решили, что пологий левый берег реки будет служить своего рода рвом перед ней, не подумав, что, во-первых, они оставили эти самые 100 футов для вражеского плацдарма, а во-вторых, что, по рассказам акадцев, река Кобикид нередко разливается во время половодья и вполне может попросту снести эту стену. Как бы то ни было, именно здесь, несмотря на приток воды по реке, и начал формироваться лед на заливе. Именно отсюда я был обязан, согласно приказу этого гнусного выродка Монктона, погнать этих несчастных на верную смерть. Я заговорил по-английски, а Джон Даффи переводил. Джон довольно долго жил западнее Нью-Гэмпшира, в зеленых горах, бок о бок с французами, и неплохо знал их язык. «Мы все знаем, что вас больше месяца морили голодом, холодом и непосильным трудом. Из-за того, как именно вас заставляли работать, многие из ваших мужчин погибли и часто были забиты или зарезаны до смерти нашими солдатами». То же самое англичане делали и с моими предками-ирландцами. Именно поэтому я не буду выполнять последний приказ подполковника Монктона. А он гласит выгнать вас всех на тонкий лед Кобикитского залива, чтобы вы все погибли в ледяной воде. Мужчины, женщины, дети. Стену ваши мужчины построили настолько хорошо, насколько это было возможно в таких нечеловеческих условиях. Надеюсь, что после того, как этот форт перейдет к законным владельцам этих земель, акадцам и микмакам, она послужит вам, если Англия когда-либо вновь нападет на Акадию. Но один участок стены начал шататься сразу после того, как воды реки Кобикит пропитали здешнюю землю. Вот этот участок, и я показал на кусок стены, рядом с которым мы стояли. Теперь мы вместе, мои люди и вы, подтолкнем эту стену, и вы сможете уйти, а мы пойдем с вами. Перейти через реку мы не сможем без лодок, лед на ней пока еще очень тонок. Но она почти сразу повернет налево, и так мы уйдем от городка Кобикида. Уйдем и будем искать своих. Стена рухнула уже после третьего толчка, но первое, что мы увидели, было несколько десятков мужчин в странной пятнистой форме. Часть из них устанавливала пушки на той стороне реки, а другие уже переправились на этот берег и уходили чуть выше, чтобы не попасть под огонь собственной артиллерии. Увидев нас, выходящих с поднятыми руками, они подняли странного вида винтовки, а один сказал на хорошем английском, да еще и с акцентом севера Нью-Йоркской колонии, насколько я мог судить. У кого есть оружие, бросайте его, а другие идите к нам. Вас напоят и накормят. А я хотел бы поговорить с вашим главным». Даффи перевел для акадцев, и те побрели к своим. Да, эти люди для них были своими. А я подошел к говорящему, протянул ему свой пистолет и сказал: «Лейтенант МакМертри, ополчение Нью-Гэмпшира». «Лейтенант Фрейзер, шотландский легион акадской армии. Что тут у вас происходит?» Я вкратце рассказал ему о ситуации, на что он лишь кивнул. «Ваших людей мы сейчас переправим на другой берег. Их накормят, согреют, а также осмотрят медики». «Теперь про вас. Я понял из вашего рассказа, что на этом участке нет артиллерии, да и солдат тоже мало». «Именно так. И если солдат можно будет переправить на этот участок, то орудий никак». «Ну что ж, тогда вы пойдете с нами. Увидев нас и наши пушки внутри стены, полагаю, что Монктон пошлет парламентеров. Попробуем уговорить его сдаться. А если нет, то это будет означать, что он потерял свой единственный шанс остаться в живых». 7 декабря 1755 года. Луисбург, губернаторский дворец, полковник Хасим Хасханов, позывной Самум. «Полковник Хасханов и месье Андрея Новиков, месье маркиз», — объявил пожилой дворецкий. «Полковник Хасханов, добро пожаловать. Очень рад с вами познакомиться. Позвольте представиться, меня зовут Пьер де Риго, маркиз де Водрё и Каваньял. Я новоназначенный губернатор Новой Франции, которая на данный момент включает и Акадию». «Полковник Хасим Хасханов, ваше превосходительство. А это мой друг и переводчик Андрей Новиков, сын нашего представителя в Квебеке». «Очень приятно, господа. Проходите, присаживайтесь. Могу предложить коньяк, неплохое вино или кофе. А попозже, я надеюсь, что вы разделите нашу с месье губернатором Луисбурга и его супругой скромную трапезу». На минуту Хас задумался. Пить он не планировал, но искушение попробовать хороший французский коньяк, а в том, что у губернатора он был хорошим, Хас не сомневался, победило. В конце концов, от одного бокала ничего не случится. «Кофе, пожалуйста, ваше превосходительство, если можно, коньяка», — кивнул Хас. Андрей, судя по его беспомощному виду, не знал ни того, ни другого, и Хас добавил: «Для нас обоих». Де Риго взглянул на дворецкого, который быстро, но с достоинством удалился. А Хас быстро осмотрел кабинет губернатора. Был он не в парадной части губернаторского дворца, а в левом крыле, и обставлен довольно-таки по-спартански. Письменный стол с чернильницей, стаканчиком с перьями и горсткой песка. Хаса удивило, что секретаря не было. Небольшой инкрустированный перламутром столик с четырьмя стульями, больше похожий на женский, деревянный пол, обшитый деревом стены. Сам же губернатор был не молод, Хас подумал, что ему около 60, но в весьма неплохой форме. Манера его, несмотря на то, что он являлся всамделишным маркизом, была весьма демократичной, что выгодно отличало его от того же маркиза Дюкеня и других французских дворян. Хас попытался хоть что-нибудь про него вспомнить, но, увы, не смог. Он неплохо знал военную историю французской и индейской войны, как ее именовали англичане, и ее основных фигур, таких как генерал Монкальма, но про преемника маркиза Дюкени не помнил ничего. Примечание. На Де Риго в реальной истории повесили всех собак после сдачи Квебека, и он даже просидел 2 года в Бастилии, пока его полностью не оправдали. Вины его в этом и на самом деле не было. Французские генералы игнорировали любые его распоряжения. В частности, Де Риго предлагал использовать колониальные войска индейцев, тактика, которая хорошо себя показала в битве при Мононгахеле и в реальной истории, но которые пренебрегли и Монкальм, и другие французские военачальники. Они считали, что воевать должны лишь солдаты из метрополии, а другие, в лучшем случае, служить вспомогательными войсками. Если Монкальм поначалу не раз и не два бил превосходящие силы англичан, в конце концов численный перевес лимонников дал о себе знать, и война была проиграна в большей степени из-за высокомерия французских генералов. Конец примечания. «Вы позволите мне раскурить трубку, ваше превосходительство, пока мы ждем?» — спросил Хас. «Конечно, месье полковник. С вашего позволения я тоже присоединюсь к вам. Пристрастился за время службы в Луизиане к сигарам из Сен-Доменго». Они оба закурили. Андрей к ним не присоединился, а через несколько минут слуга вернулся с серебряным подносом, на котором стояли кофейник, три пузатых бокала, графин с темной жидкостью и две чашки явно дорогого фарфора, скорее всего, севрского. Слуга с поклоном поставил поднос на инкрустированный перламутром столик, налил в чашки кофе, в бокалы коньяк, еще раз поклонился и ушел, мягко закрыв за собой дверь. «Месье полковник», — наконец-то заговорил губернатор, «я много о вас наслышан и очень рад с вами познакомиться. А давайте для начала выпьем за здоровье его величества короля Людовика XV». И пригубил коньяк. Хас и Андрей последовали его примеру. Коньяк оказался отменным. Куда до него всяким там Хеннесси и Реми Мартен, подумал Хас. Затем последовал второй тост за здравие ее величества императрицы Елизаветы. После этого Хас вылил половину своего коньяка в кофе. Взгляд губернатора стал на мгновение изумленным, но только на мгновение, и Хас поспешил добавить: «Ваше превосходительство, у нас это именуется кофе по-французски. Прошу прощения, если я что-либо сделал не так». «Надо бы и мне попробовать», — улыбнулся Дериго и сделал то же самое, затем отпил кофе из чашки и сказал: «Весьма недурно, месье полковник». «Ваше превосходительство, вы сказали, что много обо мне наслышаны». «Только хорошего, месье полковник. Вы и ваши люди представляются в этих рассказах героями рыцарских романов. Например, я слышал, что вы сумели освободить довольно-таки малыми силами и форт Боссежур, и форт Гаспаро». «Так оно и есть, ваше превосходительство», — кивнул Хас. «Боссежур мы взяли 3 ноября, Гаспаро — 4. А 30-го подполковник Монктон сдался без боя в Кобикиде». «То есть как это без боя, месье полковник?» — пробормотал Дериго, чья физиономия выражала крайнюю степень обалдения. У самого сложилось впечатление, что француз думал, что его разыгрывают, и все время ждал фразы: «Впрочем, я пошутил». «Ваше превосходительство, на самом деле он достался нам в результате военной хитрости. Англичане думали, что у меня как минимум полк регулярной армии и несколько артиллерийских дивизионов». «Но позвольте, где вы взяли полк и дивизионы?» Хас, прихлебывая ароматный кофе по-французски и попыхивая трубкой, устало посмотрел на наместника. «Нигде, ваше превосходительство». «В каком смысле нигде?» «В прямом. У меня не было ни полка, ни дивизионов. Был только свой батальон и артиллеристы, которых мы нашли в подвалах Боссежура». «Тогда я решительно ничего не понимаю». «Все очень просто, ваше превосходительство». Хас поставил чашечку на небольшой столик и продолжил. «Наша разведка показала, что штурмом форт, по крайней мере, с нашими силами было не взять. И у меня было слишком мало артиллерии, чтобы штурмовать или осаживать его. Можно было бы брать гарнизон измором, корабли и люди позволяли это сделать, но мы потеряли бы слишком много драгоценного времени. Поэтому я просто создал у англичан впечатление, что у меня полк и дивизионы». «Каким же образом?» «Элементарно, Ватсон». Увидев непонимание в глазах француза, Хас махнул рукой. «Не обращайте внимания, ваше превосходительство. Это такая русская присказка. Как вы помните, мы высаживались с моря. При этом у меня было около 300 человек и несколько орудий. 3 дня я высаживал этих людей. 3 дня? Не может быть. Одни и те же люди находились в шлюпках, терпеливо пояснил Хас. И одни и те же орудия. Когда шлюпки шли от кораблей к берегу, люди сидели и стояли в шлюпках, и орудия были демонстративно видны. А на обратном пути эти же самые люди и орудия лежали на дне шлюпок. Место нашей высадки было выбрано так, что лес почти вплотную прилегал к урезу воды, и англичане не могли рассмотреть, что люди никуда не выгружаются. Конечно, какая-то малая часть оставалась на берегу, чтобы обозначать нашу активность. Но основная часть 3 дня каталась туда-сюда в шлюпках, изображая десант практически 2 регулярных полков и нескольких артиллерийских дивизионов. Когда мы разбили сухопутный лагерь и выставили свои батареи, англичанам даже в голову не могло прийти, что это все наши наличные силы. А гонцов их за подкрепление мы перехватили и демонстративно развесили перед фортом. Так что лимонники знали, что помощи ждать неоткуда. Вот, собственно, и все. Англичане трезво оценили свои силы и, как истинные джентльмены, решили, что их благородные жизни дороже. Тем более, что условия капитуляции я им предложила великодушные. Содержание под стражей до конца войны, причем офицерам вернут личное оружие после освобождения. Другими словами, без урона для воинской чести. Я бы даже сказал, слишком великодушные. Возможно, но мы сохранили жизни наших людей и захватили практически все имущество, вооружение и запасы. И неразрушенный, хоть и недостроенный форт, который мы передадим вам в целости и сохранности в рамках нашей сделки. «Поразительно!» — выдал французский наместник. «Абсолютно с вами согласен, ваше превосходительство», — скромно ответил Хас. 14 декабря 1755 года. За стенами Галифакса. Лейтенант Анри Пьер де Лёс, командующий 1-м артиллерийским дивизионом Аккадской армии. Я посмотрел на наручные часы, которые мне одолжил один из русских. Было ровно 10 часов утра. Я поднял руку и заорал «Огонь!», сразу после чего привычно заткнул уши. Через несколько секунд загрохотали все 4 батареи, и смертоносные ядра понеслись к деревянной стене Галифакса. Еще один залп, затем еще один. В стене образовался все расширяющийся пролом. А потом участок стены попросту рухнул. «Неплохо стреляют», — подумал я. Хотя из-за нехватки грамотных артиллеристов все команды сводные. 2 моих людей, командир орудий и наводчик, остальные сбору по сосенке. Акацы, а иногда и индейцы. Но не зря мы их обучали практически весь ноябрь, не зря. Я вновь поднял руку «Прекратить огонь». Шотландские легионы 1-я Микмакская рота слаженно устремились в город. Коноводы привели коней, и 1-е 3 батареи пошли за пехотой, и я с ними. 4-я батарея оставалась здесь на случай непредвиденного развития событий. Как сказал полковник Аскан, один из их великих полководцев, фамилия у него была вроде Сувор, или чем-то в этом роде, любил говорить, что каждый солдат должен знать свой маневр. Так их и учили, и это очень хорошо работало. А мы 3 дня подряд репетировали это нападение в Кобикиде, там, где стена была уже повалена, и за столь короткое время все-таки добились неплохих результатов. Судя по тому, что и с другой стороны, там 2-й дивизион, отряд де Боэбера, пушки тоже замолчали. Похоже, план наш увенчался полным успехом. Спасибо тому, кто нарисовал столь хороший план окрестности этого города, построенного Росбифами в качестве новой столицы, завоеванной ими Восточной Акадии. Этот человек, кем бы он ни был, и еще и обнаружил, что пушки оставались только на цитадели. Все остальные были переправлены в Кобикит. И некоторые из них сейчас украшают наши лафеты. И разведал подходы к стенам через лес. Именно таким образом и мы, и наши коллеги с восточной стороны города смогли свалиться неприятелю, по словам полковника Аскана, как снег на голову. Да, насчет снега. Сразу после взятия Кобикида пошел снег, и снегопад прекратился лишь вчера утром. Хотя расстояние от Кобикида до Галифакса менее 100 километров, или в более понятных мне цифрах 25 парижских лье, идти пришлось по довольно-таки глубокому снегу. Спасибо месье Новикову за эти лафеты-сани, и спасибо ремесленникам, изготовившим такое количество лыж и снегоступов. Без них никакого штурма Галифакса у нас бы не получилось, мы бы просто до него не дошли. А чем позже мы пришли бы к этому городу, тем больше возможностей было бы у проклятых англичан доставить дополнительные орудия, боеприпасы и в первую очередь солдат. Гавань-то не замерзающая. Это вам не Красное море и не залив Фюнди. Конечно, вряд ли неприятель ожидал каких-либо активных действий с нашей стороны. Ведь военная наука говорит о том, что зимой солдаты уходят на зимние квартиры и ждут поздней весны, когда можно двигаться вперед без того, чтобы вязнуть либо в снегу, либо в грязи. Но русским, как оказалось, снег нипочем. Не только артиллерия, весь обоз поставлен на сани с широкими полозьями и со съемными колесами на случай, если снег растает. А у солдат на ногах лыжи, позволяющие двигаться даже быстрее, чем обычно, пешком. Да и одеты они в одежду из теплого войлока, а на ногах ботинки с толстой подошвой и шерстяные носки, а на головах меховые шапки. А когда еще сильнее похолодает, для всех есть шубы, сейчас их не носят, потому что они все-таки несколько сковывают движение. Лес вокруг стен города Росбифы вырубили примерно на сотню британских ярдов. Это около 92 метров, если пользоваться русской системой измерений. Или 50 туазов, если считать по старинке. У нас было более чем достаточно места, чтобы установить орудие за первыми же деревьями и ударить по стенам прямой наводкой. Особенно если с той стороны не окажется артиллерии. Конечно, могло быть, что наш неизвестный разведчик не получил всей полноты картины. И пушек на самом деле больше. Но у них те же проблемы, что и у нас. Как переправить пушки к тому участку стены, где идет штурм? Ведь нужно подогнать лафеты, снять орудия с башен, водрузить на эти самые лафеты, а потом... Снега с той стороны стен вряд ли меньше, чем у нас, а санных лафетов у них определенно нет. Я вообще про такие не слыхал, пока их не увидел в Порт-Ля-Жуа. А мы вошли в город, не встретив вообще никакого сопротивления. Сказать честно, он меня разочаровал. От стен до первых домов было не менее 150 или даже 200 метров. Наверное, строили на вырост. Сами дома были невзрачными деревянными избушками. На плане была обозначена центральная площадь, но... До первых домов было не менее 150 метров. И мы развернули пушки и приготовились к продолжению боя, пока пехота продвигалась вперед. Но пострелять нам так и не удалось. К нам по колено в снегу медленно брели трое. Один из них нес огромный белый флаг. Русский по имени Мага, именно он командовал нашим отрядом, приказал «Без приказа не стрелять!», после чего он пошел к ним в сопровождении двух других офицеров. 14 декабря 1755 года. Луисбург. Генрих Краузе, шпион на службе короля Пруссии Фридриха II. Служба королю – самая трудная служба. но она хорошо оплачивается, да и расположение такого монарха, как Фридрих II, тоже многого стоит. Потому-то я, что называется, из кожи лез, чтобы найти таинственных русских, которые так заинтересовали прусского короля. Скажу откровенно, меня в таких трудных делах привлекают не только деньги. Конечно, без них тяжело живется на белом свете, но их я, в конце концов, мог бы зарабатывать простым, вполне законным путем. Больше, чем звон монет, мне доставляет удовольствие азарт поиска. Поручил мне король найти русских, и я их найду, чего бы мне это ни стоило. Пусть даже для этого мне и пришлось отправиться на край света. Будь у меня время, я бы объехал разные порты, дабы попытаться узнать хоть что-нибудь о коммерсанте Михеле Крамере, который когда-то жил в Петербурге, а потом неожиданно ощутил страстное желание к перемене места и отправился в новый свет. Но времени-то у меня как раз и не было. Я отправился в свободный ганзейский город Гамбург. Он торговал со всей Европой, и оттуда я надеялся найти корабль до одного из западных французских портов, таких как Брест или Бордо, чтобы затем уйти в Луисбург. Был у меня в Гамбурге один знакомый, звали его Шарль Микё, и родился он во французском Бордо. Несколько лет назад он перебрался в Квебек, а 2 года назад обосновался в Гамбурге, где женился на дочери местного купца Беренда Розена, заодно сменив имя и фамилию на Карла Михеля и, по слухам, перейдя из католичества в меннонитство. Официально он работал в конторе своего тестя, и звезд с неба не хватал. Но мне было доподлинно известно, что занимается он контрабандой, и в этом деле весьма преуспел. Если честно, я имел с ним кое-какие дела, но не буду вдаваться в подробности. Так что перед тем, как отправиться в порт, я решил навестить Карла. Тот встретил меня достаточно дружелюбно, даже открыл бутылочку неплохого вина из своих родных мест. И когда мы выпили за здоровье его семьи, он посмотрел на меня, чуть склонив голову на бок. «Анри, дружище, ты же не только за этим приехал ко мне, чтобы выпивать в моей компании». Я рассказал ему, что я ищу там некого Крамера, не вдаваясь, впрочем, в подробности. Тот усмехнулся. «Если это тот самый Мишель Крамер, который до того жил в России, то я его хорошо знаю. У него контора в Квебеке. Я с ним не раз имел дело». «Не с контрабандой, случайно?» — спросил я. Мне рассказывали, что он предпочитал не рисковать по-крупному. Но если появилась возможность подзаработать, охотно помогал таким парням, как ты. За соответствующее вознаграждение, конечно. «Бывало и такое», — кивнул мой собеседник. «Только последний раз я работал с Крамером до своего возвращения в Европу. С тех пор я о нем ничего не знаю. Но плохого я о нем сказать не могу. На его слово можно положиться. Своего этот парень не упустит, язык за зубами держать умеет». «Мне нужно с ним встретиться». «Видишь ли, Монами, в Квебек нужно направляться поздней весной или летом, в крайнем случае, в начале осени. И тем более не сейчас, когда начались боевые действия между французами и англичанами. Но если мне позарез туда нужно, тогда единственный вариант — как можно скорее уйти в Луисбург. Так называется единственный, незамерзающий порт в Новой Франции, оставшийся за французами. Чем позже ты туда уйдешь, тем опаснее будет переход. Зимние шторма — это что-то, да и англичане будут останавливать все подозрительные суда. Если смогут, конечно. А в Луисбурге придется подождать, пока залив Святого Лаврентия покроется достаточно толстым льдом. Это произойдет ближе к началу середины января. и тогда на санях по заливу и реке Святого Лаврентия. Они самые приятные путешествия, скажу тебе сразу. Да ладно, в России так и путешествуют, мне не впервой. Шарль подумал и неожиданно предложил. Послезавтра на рассвете из Ритцебютеля в Луисбург уходит один корабль. Точнее, по документам он идет в Бостон, и это на случай, если его остановят англичане. Оно в последний момент заберет несколько севернее. А где этот Ритцебютель? В устье Эльбы. Там, где она впадает в Северное море. Завтра с утра туда идет один из моих кораблей, и к обеду будешь там. Понятно. И сколько это мне будет стоить? Я имею в виду из Гамбурга в Луисбург. Цена, которую назвал Карл, чрезмерной не была. Все-таки мы с ним давно ведем дела, но все равно не маленькой, и он даже извинился. Видишь ли, Анри, риск довольно-таки высок, так что и расценки, соответственно, выше, чем обычно. Шарль настоял на том, чтобы я заночевал у него, а с утра довез меня до пирса, где стояла небольшая речная плоскодонка, которая, как и было обещано, доставила меня в Ритцебютель примерно за 8 часов. Один из матросов с плоскодонки довел меня до Фортуны, так именовался корабль, уходивший в Луисбург, и, попросив меня немного подождать, переговорил с капитаном. Вернулись они вдвоем, и капитан мне сказал: «Господин Краузе, не отказались бы вы разделить со мной мою скромную трапезу? А через час будет готова ваша каюта».